Часть третья. У нас тоже история? Я виновен, сенсей. Мне нет прощения. Из-за меня вы стали калекой. Женщина, укрытая ворохом одежды, молчит. Мертвыми глазами глядит мимо ученика в очаг. Там рдеют угли, постреливая редкими искрами. Молодой самурай одет в белое нижнее кимоно. Он берет нож, долго смотрит на лезвие. Я все исправлю. Я отдам вам свое тело. Фигура в белом расплывается в глазах женщины. Слезы? Она разучилась плакать. Дым от очага? Или после падения со скалы она повредила не только спину? Что случилось с ее зрением? Не имеет значения. Что ты исправишь? Что? Она думает, что кричит, но с губ срывается лишь хриплый шепот. Хочешь, чтобы я стала безликой? Лучше смерть. Нет, не лучше. Отдай мне нож, я сама перережу себе горло. Она тянет к нему руку, рука дрожит. Комнату заволакивает туманом. В нем движутся и спорят зыбкие силуэты. Оба движутся, оставаясь на местах. Я возненавижу вас, сенсей. Ты сошел с ума. Я смогу. Я вас возненавижу и убью. Вы займете мое тело и сохраните лицо. Безмозглый глупец. Тебе не обмануть карму. Ученик пробует ногтем остроту лезвия. Кивает в такт своим мыслям. Война, говорит он. Это путь коварства и обмана. Карма – значит война с кармой. Оставаясь на коленях, белый призрак нависает над ворохом одежды, над блестящим от пота женским лицом. Высверг стали. Чушь. 100 000 бочек отборной чуши. Недаром у меня все перед глазами плыло, когда я воображал эту сцену. Возненавидеть по собственному желанию? Наставницу, рядом с которой странствовал много лет, которую, возможно, любил как женщину, демон и тот бы не смог. Ударил бы ножом из выдуманной ненависти, а на деле из искреннего милосердия, и стала бы госпожа Йокко презренным Каонай. А вот взяла и не стала, не сходится. Мейкё Кайден, диплом мастера. Я его заслужил. Рано. Я победил вас, сенсей, я вас превзошел. В ответ хриплый смех. Он похож на лай собаки, смех и кашель. Ты утратил хладнокровие. Нападал, как бешеный бык. Это ты называешь мастерством? Вы валяетесь на земле, вы ползаете, а я хожу. Я отразила все твои удары. Ты не победил меня. Я упала с обрыва. Диплом, мой диплом. Подпишите его, пока вы еще в состоянии это сделать. Я заслужил. Чем? Недостойным поведением? Кричишь, выпрашиваешь диплом, словно милостыню. Если вы не подпишете мне диплом, я убью себя у вас на глазах. В руках самурая нож. Высверг стали слепит глаза. Картина плывет. Очертания мужчины размазываются. Снова призрак вместо живого человека. Если ты такой дурак, вспари себе живот. Мне-то что? Вы умрете здесь от голода и жажды. Рядом с моим трупом. Лучше смерть, чем жизнь калеки. Твой труп? Я буду смеяться, глядя на него. Мое самоубийство опозорит вас. Позор для живых. И потом, не всем везет с учениками. Нет, вы его подпишете. Ты меня заставишь? Да. Я не дам вам умереть. Вы будете жить и мучиться. А еще... Рука с ножом нависает над женщиной. Ворох одежды приходит в движение. Отчаянная, безнадежная борьба. Я выколю вам глаза, изуродую лицо. Скрик, хруст, хрип. Брызжет красное. Все тонет в багровой пелене. Мог ли на бою Кикуба оказаться таким мерзавцем? Вряд ли. Оба Ясухира, старший и младший, должны были почувствовать внутреннюю гниль. Нет, они не упоминали об этом. С другой стороны, случается всякое, а Ясухира видел Куба всего пару раз. Если так, в третий раз Куба второй почти не соврал мне, просто умолчал о сломанной спине. Не хотел порочить память ученика? Так ведь опорочил. заявил о требованиях подписать ему диплом о насилии, спрятал больший грех за меньшим, напал на учителя одно дело, напал на учителя калеку другое. Мог Куба случайно перерезать горло госпоже Йоко? Пожалуй, мог. В драке что угодно случается, будь ты хоть небесным воином. Я вспомнил, как бандиты напали на моего отца во сне, связали и избили. Не хотелось вспоминать, само всплыло. Они боролись. Она пыталась вырвать у него нож, клинок соскочил. Нет, не сходится. Ладно, отец и сын Ясухира. Но сама госпожа Йоко годами странствовала бок о бок с молодым Куба, учила его, вела по пути и не заметила гнили, не увидела мерзавца за маской почтительного ученика? Что же она за мастер тогда? Или заметила? Увидела? Радовалась этой гнили, выращивая себе новое тело? В конце концов, если бы все получилось, как задумала госпожа Йоко, такого подлеца не жалко, туда ему и дорога. Я понял. Я все понял. Вы готовили меня для собственного фукацу. Вы не учили меня, вы воспитывали себе новое тело. И что? Я доверила тебе такое важное дело, а ты даже этого не смог. Никчемная бездарность. Как вы могли? Я вам верил. Замолчи. Вы, мой сенсей, предали меня. Вы были для меня всем. Хриплый смех, кашель. Женщина с трудом приподнимается на локте. На лице ни страдания, ни сожаления. Насмешка, злая, беспощадная. Кривятся бескровные, искусанные губы. «Посмотри на себя! Я для тебя была всем, это правда. Я все, а ты никто. Глупец, тряпка. Твой дух низок и грязен. А вот тело твое еще могло бы послужить. Шкодливый щенок, ты и это испортил!» «Никто не смеет так говорить со мной!» Куба шипит разъяренной змеей. К лицу его приливает кровь, отливает, все сразу. Он багровеет, бледнеет, скрипит зубами, гримаса ярости, взгляд рассыпает молнии. «Ты уже испортил все, что мог. Чем ты еще можешь навредить мне? Больше, чем сейчас? Я убью себя у вас на глазах!» В руке Куба нож. Отблеск пламени из очага отражается в клинке. Хижину застилает кровавый туман. «Убивай, я буду только рада. Я убью вас и себя одним ударом. Мы вместе уйдем в ад. Воплощаться будет некому и не в кого». Хрипит, клокочет женский смех. Лицо Куба расплывается, течет расплавленным металлом, превращается в оскаленную маску демона Ашура. Воплощение гнева, ярости, безумия. Взлетает нож. Туман смыкается, растворяет в себе силуэты мужчины и женщины, шум борьбы, рычание, безумные выкрики, влажный хруст, хрип, бульканье. Тишина. Если госпожа Йоко сумела разъярить своего ученика во время поединка на скале так, что Куба потерял самообладание, не могла ли она повторить это позже, в хижине, вывести беднягу из душевного равновесия? Неужели молодой господин Набуюки по-настоящему обезумел? Забыл о фукацу, о самосохранении, обо всем на свете, кроме собственной ярости и страстного желания отомстить предавшей его наставнице? Бросился с ножом на искалеченную женщину? В ужасных и поучительных историях, которые я слышал от бродячих сказителей, случалось, что человек полностью лишался рассудка. В рассказах настоятеля Иссена деяния патриархов школы дзен также мало отличались от поступков умалишенных. Но это истории. Там на горсть правды лохань выдумки. А у нас жизнь. Обыкновенная человеческая жизнь. Или у нас тоже история?